Студия «Медиакнига» представляет. Антон Витальевич Демченко. Воздушный стрелок. Грант. Воздушный стрелок 3. Исполняет Дмитрий Карпов. Аннотация. Самое страшное проклятие у китайцев, чтоб ты жил в эпоху перемен. Если так, то Кирилла Николаева явно проклял весь китайский народ. Не успел мещанин Николаев выкрутиться из неприятностей с клубом эфирников и отвести от себя угрозу со стороны бывших родственников, как навалились новые неприятности. Мятеж в столице недавно спокойного русского государства подхватывает людей, словно ураган листья, и несет их сквозь дым и пожары к грандиозной катастрофе. Грохочут по древней брусчатке гусеницы бронемашин. Гремят в ночи взрывы и горят дома. Владительные и служилые бояре увлеченно режут друг друга, не гнушаясь ничем, привлекая на свою сторону европейских наемников и бросая в атаку собственные дружины. И среди всего этого сумасшествия Кирилл крутится, как белка в колесе, пытаясь защитить своих близких и не влезть при этом в разборки меж боярами и государем. Антон Демченко. Воздушный стрелок. Грант. Пролог. А ведь Прутнев в тот день, когда продемонстрировал мне памятную доску с именами Кирилловой мамы и ее отца, ни словом не соврал. Хотя и всей правды тоже не поведал. Только не по злому умыслу, а по незнанию. Никита Силыч, Скуратов-Бельский, генералы Грант, боярин и глава одного безымянного ведомства действительно умер в срок, выбитый на каменной плите в церкви при малоизвестной эфирной школе для мира. Иными словами, он принял постриг, непременным условием которого является отпевание. Уж не знаю, какие такие игры спецслужб подвигли его на этот шаг, но факт остается фактом. Для всех и вся, друзей и врагов, Скуратов-Бельский умер, а в Аркашском монастыре появился монах Варфоломей. Надо думать, и сам монастырь этот мало похож на обитель православных монахов. Но тут никакой конкретики я не услышал, и, честно говоря, был этому только рад, поскольку есть у меня подозрение, что тайна из разряда государственных. А зачем мне эта головная боль? Но если отбросить лукавство, придется честно признать, что все это было лишь запоздалыми попытками отбрыкаться от участи секрета-носителя. Я не люблю секретов еще с тех пор, когда служил там. Каждая подписка — это лишний головняк, грозящий обернуться вычеркиванием из списка живых. Да о чем говорить, если я и здесь оказался только потому, что кое-кто из большезвездных генералов решил перестраховаться, уничтожив единственный, более или менее доступный источник информации о секретных методиках подготовки специалистов Центра-2. Почему попытка была запоздалой? Да потому что я уже вляпался в гостайну. Вот как переступил порог монастыря, так и... А уж после встречи с дедом в лучшем стиле индийских кинолент. И вовсе впору ставить мне на лоб гриф секретности и упрятать куда-нибудь в сейф, чтобы, не дай бог, какая контора чего не прознала. А Никита Силыч, кстати говоря, именно секретностью и оправдывал свой отказ от участия в жизни внука, после чего попросил рассказать ему кратенько, как и чем я жил с 8 лет. За что и получил в торец второй раз, только уже эфиром, от которого, правда, почти успел закрыться. Ничего, огреб не очень сильно, зато почти моментально протрезвел. А следом за ним и я, схлопотав, в свою очередь, эдакий эфирный подзатыльник, Опытный, зараза! «А о чем рассказывать-то, Никита Силыч?» — поинтересовался я, когда очухался от оплеухи. И, подождав, пока в глазах перестанут мельтешить цветные круги, сфокусировал взгляд на Скуратове. «Вам же Гдовицкой наверняка обо всем докладывал, по линии этого идиотского клуба». «Если бы!» — фыркнул Никита Силыч, тряхнув головой. «Видать, тоже еще не совсем отошел от моего подарка». Молчал он, как партизан, до последнего. «Клятва роду не шутка. А Владимир Александрович не тот человек, что поступает со своим словом. Да и потом, когда тебя уже познакомили с клубом, он был поразительно немногословен. Не имею права, спрашивайте у него сами. Нет, если бы я мог сам перед ним засветиться, он бы, может, что-то и рассказал. А так, дела рода и точка. Щепетилен господин Гдовицкой». «Да, все-таки тащите вы меня в этот между собойчик эфирников. За уши волочите», — вздохнул я. Старик в ответ делано покачал головой, вроде как с удивлением, заставив меня фыркнуть. «А что не так? Если уж вы к Гдовицкому не захотели сообщить о себе». «Подожди, подожди, Кирилл!» Скуратов-Бельский поднял руки в защитном жесте, и показное удивление слезло с его лица, словно шелуха. «Владимир хоть и член клуба, но прежде всего он боярский сын Громовых, и абсолютного доверия к нему ни у меня, ни у моего ведомства быть не может». «Ровно как и к главе рода Громовых. Ты сам это должен понимать. Собственно, среди твоих нынешних знакомых лишь отец Илларион в курсе этой игры в прятки. Моя нынешняя работа совершенно не предполагает публичности, знаешь ли». «Ага, понимаю. А мне, значит, вы доверяете безусловно, да?» Я скептически хмыкнул. «И предполагается, что от осознания этого факта мое эго надуется от гордости, а я сам расплывусь в счастливой улыбке и радостно, дружными рядами, но самое главное, молча пошагаю нога в ногу с эфирниками. Или, может быть, даже встану на довольствие в вашей нынешней организации? Нафиг!» «Вот ведь ерш, а?» — вздохнул мой собеседник. «Кирилл, тебе никто не говорил, что ты параноик?» «Так ведь не я такой. Жизнь у меня такая». Я развел руками, но после недолгого молчания все-таки уточнил. «Ну ладно, не вся, но сознательная половина точно. Рассказывай». «И с чего начинать?» — спросил я. «С самого начала. Я ведь о твоей жизни до эмансипации вообще ничего не знаю. Не было у меня возможности хоть как-то за тобой присматривать. Сначала хвосты подбирал, чтобы ни одна сволочь обо мне не пронюхала. А когда кризис миновал, ты уже под опекой Громовых оказался. А там моих людей нет, как и в большинстве боярских родов, впрочем. Не моя епархия», — качнул головой Скуратов. И, глянув на притаившегося серой мышкой в углу комнаты Ефимия, кивнул ему на дверь. Монах молча поднялся и вышел вон. Вот дисциплина. Ни словом, ни жестом не показал, как ему интересно. Встал и ушел. Старательно, но топорно прикрывая эмоциональный фон, который так и штормило от любопытства. Мда уж. Проводив взглядом подчиненного, дед дождался, пока за ним закроется дверь. И, расплескав по серебряным чаркам очередную порцию меда, приготовился слушать. Но я и рассказал. Нет, это не была жалоба или попытка вышибить из родственника слезу. Просто обидно стало за мальчишку, который при живых родственниках вдруг оказался не нужен ровным счетом никому. Хотелось хоть немного расшевелить сидящего напротив меня упрямого старика, посвятившего жизнь какой-то не очень понятной мне цели, и ради нее забившего на единственного внука, сбагрив его родичем зятя. Хотелось увидеть хоть что-то живое в его глазах. Убедиться, что передо мной не винтик ржавой государственной машины, а нормальный человек. Именно поэтому, старательно переворошив память Кирилла, я принялся излагать его краткое жизнеописание. Монотонно, с перечислением методов обучения в семье Громовых, всех запомнившихся причин для визитов в медблок, а тех, что не запомнил, находясь в отключке, тоже упоминал, честно предупреждая, что сведения о них нужно уточнить в медкарте. Не забыл поведать об отношении родичей к нахлебнику Слабосилку. В общем, рассказал все, что вспомнил. Ну и как вишенка на торте — похищение Романом Томилиным. Вот че, старик закрылся наглухо. Слушал внимательно, но ни жестом, ни словом не выдал своих эмоций. Правда, когда речь зашла о родственниках ныне покойной Ирины Михайловны, мой собеседник едва заметно напрягся. Но это было единственное проявление хоть каких-то эмоций с его стороны. «Что замолчал? Жалуйся дальше. Насколько я знаю, последние полгода у тебя были ничуть не менее щедрыми на злосчастье», — спокойным ровным тоном предложил Скуратов-Бельский, откидываясь на спинку стула. «Жаловаться? И в мыслях не было, Никита Силыч. Вы спросили, я рассказал. И помощи или сострадания просить не собираюсь», — пожал я плечами. «Со своими проблемами, как вы могли заметить, я справляюсь сам». «Хм, не буду спорить. Хотя некоторые твои решения меня, прямо скажу, не устраивают», — после недолгого молчания заключил монах Варфоломий. «Хотя какой он монах? Ряженый! И плевать, что постриг был настоящим. А вот это уже ваши проблемы, и можете справляться с ними сами, как хотите», — ощерился я в ответ и, отсулетовав старику чаркой, махом ее опростал. Скуратов же покрутил в ладонях свою порцию, сделал небольшой глоток и, поставив чарку на стол, с интересом уставился на меня. «Кирюша, а ты не забыл часом, с кем разговариваешь?» Тихо, но с намеком на угрозу спросил дед. «Хм, с монахом неизвестного ордена?» — ухмыльнулся я. И мой собеседник с шумом выдохнул воздух, отчего жестко очерченные крылья его носа затрепетали. «Как играет, а? Вот только в эмоциях полный штиль». «У православной церкви нет орденов», — заметил он, наконец, и вздохнул. «Кирилл, не ершись! Я прекрасно понимаю твою обиду, но поверь, если бы у меня была хоть малейшая возможность участвовать в твоей жизни, не раскрывая инкогнито, я бы ее не упустил. К сожалению, это было нереально». «И что же изменилось?» — поинтересовался я. Скуратов в ответ чуть не прожег меня взглядом. «Многое! Но об этом мы можем поговорить чуть позже», — чуть помедлив, тихо ответил дед. «А пока расскажи, что было после похищения Томилиным? Я, конечно, уже прочел отчеты групп наблюдения Преображенского приказа, но они не дают полной картинки. А ты был участником событий». «Хм, вот ведь непробиваемый старик. Что тот носорог? Ладно, добавим чуть-чуть юношеской обидчивости». «А зачем? Чтобы вы опять заявили, что я жалуюсь?» «Кирилл, извини, я был неправ», — почти через силу выдавил из себя Скуратов-Бельский. И вот сейчас я поверил искренности его эмоций. Уж очень характерный след оставило это усилие в эфире. «Ну что ж, ладно. Никто и не говорил, что все будет просто и розово». Второй рассказ занял куда меньше времени, а когда я закончил повествование, Скуратов посмотрел на меня долгим, совершенно пустым взглядом и неопределенно покачал головой. «И ты винишь во всем Бельских?» — поинтересовался он. «Честно говоря, если бы не запись переговоров майора Северной Звезды, я, наверное, в первую очередь заподозрил бы Громова-старшего», — помедлив, ответил я. «И только во вторую — ваш клуб». «Вот как! А вот сейчас его бесстрастность дала трещину, и эфир плеснул удивлением». «И почему же?» «Ну, ему было проще всего организовать давление на меня. Покойному Громову достаточно было один раз посетовать на свою ошибку в оценке способностей внука при разговоре с директором и чуть намекнуть ему о желательности отчисления такого слабого и необязательного ученика, бросающего тень на славное имя гимназии. Тогда, как тем же Бельским, пришлось бы искать очень веские аргументы, чтобы директор решился на конфликт с Громовыми, отчисляя протеже их рода. Да и в случае с моей недвижимостью история похожа. Документально там все было законно. Так что могло заставить жадного чинушу отыграть назад? Только полная уверенность, что этот финт ушами останется безнаказанным. Стал бы муниципальный чиновник лезть в игры боярских родов в попытке урвать свой кусок и гарантированно навлечь на себя гнев Громовых, которые, как он был уверен, стоят за моей спиной. Он тоже мог действовать под давлением, протянул Скуратов-Бельский. Мог. Но в этом случае, как мне кажется, советник Коржин не преминул бы поставить в известность Громовых, просто чтобы обезопасить себя от их гнева. А Федор Георгиевич непременно поделился бы этой информацией со мной, чтобы не нарушить нашего договора о невмешательстве. «Что за договор?» — удивился старик. «Есть, я все-таки его пробил». «А это один из аргументов в пользу невиновности Громова-старшего», — развел я руками. Дед заерзал на месте. «Ну-ну, вот теперь поговорим серьезно. И эфир мне в помощь».